после чего Опра одержит оглушительную победу. Только как нам уговорить Опру выставить свою кандидатуру на президентский пост? Лично я начну с того, что открою на своей страничке в интернете сбор подписей под обращением к Опре. Когда в начале 2003 года я впервые высказал вслух эту мысль, средства массовой информации поинтересовались у Опры, каково ее отношение к моему предложению. Она, улыбнувшись, ответила: «Как говорят, не надо зарекаться». Однако, когда речь зашла о политике, Опра решительно заявила: «Ни за что». Но мы можем заставить ее пересмотреть свою точку зрения. Пишите ей письма по электронной почте, заходя на страничку www.opra.com. Возможно, сначала Опра будет не в восторге. И я, вероятно, надолго закрыл себе дорогу в ее программу, и все же надеюсь, что в конечном счете Опра ответит на ваш призыв и вытащит страну из пропасти, в которую мы свалились. Опра! Опра! Опра! Ну хорошо. А что, если Опра все же не согласится выставить свою кандидатуру? Кого еще мы можем предложить? Человека уже популярного и пользующегося всеобщей любовью, который сможет победить Буша в ноябре 2004 года. Такие люди есть. Не все они чернокожие женщины. И все же мы можем выставить и других Опр. Как насчет Тома Хэнкса? Хэнкс Томас, известный американский киноактер, обладатель премии «Оскар». Тома Хэнкса любят все. Он отличный парень. Он думает о нуждах простых людей. Он любит нашу родину. Он может победить Буша. И, разумеется, есть еще Мартин Шин. Мартин Шин — известный американский киноактер. Примечание переводчика. Американцам нравится, как он исполняет на телевидении роль президента. Пусть бросит притворяться и займется настоящим делом. Ну а Пол Ньюман? Пол Ньюман, американский актер и режиссер, был одним из актеров звезд Голливуда в 1960-е и 70-е годы, вначале в основном в отрицательных ролях, затем играл сильных, волевых, главных героев. Известен своей филантропической деятельностью. В настоящее время Ньюман владеет фирмой по выпуску продовольственных товаров. Он тоже должен победить Буша. Раз это удалось в его возрасте Рейгану, только подумайте, как здорово будет смотреться почтенный государственный муж Пол Ньюман. Бесплатная заправка салата для всех. А первой леди будет Джоанна Вудвард. Нет, подождите. Джоан Вудвард, президенты! А как насчет Каролины Кеннеди? Представитель клана Кеннеди, за кем не числится скандалов. Просто великодушная, порядочная женщина, к тому же заботливая мать. Или любой из музыкантов рок-группы Dixie Chicks. Правые никого не боятся, так как Dixie Chicks. Музыканты начинают вести разговор о таких вещах, которые еще не популярны. У них есть мужество, и в своих песнях они поют о том, что надо избавляться от никудышных приятелей мужей, которые тащат своих жен на дно. Одним этим они обеспечат себе голоса женской половины электората. Пусть музыканты снова начнут гордиться тем, что они выходцы из Техаса. Они могут сменять друг друга, проведя на президентском посту по году, а после четвертого года Белый дом достанется их вице-президенту Опре. Впрочем, давайте все же исходить из того, что никто из этих знаменитостей не согласится отказаться от своей сладкой жизни ради политического осинного гнезда. Кто сможет их в этом винить? Но в таком случае с кем мы останемся? Много месяцев назад, накануне вторжения в Ирак, я прыгал по телеканалам и вдруг наткнулся на генерала, выступавшего по CNN. Решив, что это еще один разговорчивый бывший военный, которые вдруг неизвестно откуда появились на всех каналах, я уже собрался было переключать дальше. Но вдруг мое внимание привлекла одна фраза, и я стал слушать дальше. На самом деле этот генерал ставил под сомнение действия Буша, собиравшегося напасть на Ирак. Задолго до того, как стало известно о сознательном обмане американского народа Бушем и его компанией, которые стращали всех оружием массового поражения, генерал спрашивал, а действительно ли Ирак представляет угрозу для Соединенных Штатов? Стоп! Кто этот парень? Его зовут Уэсли Кларк, генерал Уэсли Кларк, первый на курсе в Академии Уэст-Пойнт, окончивший с отличием Оксфорд, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО, демократ от штата Арканзас. Я пригляделся к нему внимательнее. И вот что я обнаружил. Кларк решительно выступает в защиту прав женщин. На вопрос о том, как он относится к легализации абортов, заданный в программе «Под перекрестным огнем», Кларк ответил коротко: «Я считаю, решение должна принимать сама женщина». Кларк выступает против сокращения налогов, проведенного администрацией Буша. Вот что он говорит по этому поводу: «Я полагал, что экономика нашей страны основывается на принципе прогрессивного налога. Другими словами, тот, кто получает больше, отдает не просто больше, а пропорционально больше, потому что если денег недостаточно, их приходится тратить в первую очередь на самое необходимое.